Как-как, — заинтересовался Астахов. — Что-то новенькое. Ты нам, Дуня, поподробнее свети, — попросил Зоев. А то грузины, видишь, до чего дошли, а мы, русские, отстаем. Передовой опыт надо двигать в массы. Уж и не знаю, как вам растолковать. Дуня задумалась и ладонью подперла подбородок. Ну, были мы все пятеро, конечно, нагишом. Тут никакой одежды не полагается, наоборот, мешать будет. Я, значит, вот тут посредине нагнулась, а один, который с усиками, ставил мне в рот. Другой же зашел сзади и задвинул оттуда. Значит, двое уже пристроены, и им хорошо. Остаются еще два. У меня больше дырок нет, не засунешь. Значит, что они окаянные придумали, чтоб никому обидно не было. Другие два стали у меня по бокам. Я вытянула руки, взяла в ладоши у каждого его яйца и давай мять. Вот так и получилось. Карусель. Народ они, грузины, горячие, не могут тихо, а все больше криком исходят от удовольствия. Так и галдят вчетвером. Одна я немая, рот занят. Да и следить надо, чтоб никого не обидеть, всем хорошо сделать. А потом, значит, те двое, что спереди и сзади, кончили благополучно и освободили место для своих товарищей, которым я яйца мяла и очень даже разогрела. Вот те свои разогретые мне воткнули спереди и сзади, а те, что уже удовлетворенные, стали по бокам. Я им стала яйца мять. Карусель называется. Ох и горячий народ. Каждый по три раза меня поимел, так вот, меняясь местами. Уж до чего я не хлипкая, а прямо в пот вогнали. Зуев, Астахов и Лунин слушали Дуню, не перебивая, а когда она ушла, унеся пустые сутки, долго сидели молча. «Надо полагать, грузины были помоложе нас», — вздохнул Лунин. «Это несомненно», — угрюмо произнес Астахов. «Нам с ними не тягаться». «Чтобы приуныли», — вскочил Зоев. «Мужички, каждый возраст имеет свою прелесть. И потом, не зря в народе говорят, старый конь борозды не портит. Были когда-то и мы рысаками. А ну, выше нос и хвост пистолетом». Есть еще порох в пороховницах. Старая гвардия умирает, но не сдается. Хотите послушать анекдот, как один малый телевизор чинил? Приходит Иван с работы, жена кинулась к плите котлеты жарить, а он, пока ужин готов будет, включил телевизор. Там помехи, плохо видно. «Схожу, — говорит жене, — на крышу, посмотрю, что с антенной». Живут же они на 7-м этаже, а дом, скажем, в 12-этажей. И вот... Пролетая мимо своего 7-го этажа, кричит он в окно жене, занятой у плиты: «На меня не жарь!»